Глава 37. Разговор для других непонятный, но все же. Федотов был неплохим милиционером. Можно даже сказать, хорошим. Любить его не любили, кого из милиционеров любят, но уважали. Всюду, где он появлялся, на обслуживаемой территории, естественно, к нему знали подход. К обитателям квартир это не относилось. Там какой подход? Никакого. Вызвали, пришел, унял дебошира, принял заявление, принял меры. Совсем другое дело – организации общественные. Хотя нет, не общественные. Места общественного посещения – это да. Магазины, гостиницы, парикмахерские – все они давно в частном управлении. Или во владении ТОО – товариществ с ограниченной ответственностью, бизнесменов, частных предпринимателей, юридических лиц. В таких местах Федотова почитали как своего. К нему можно было обратиться с любым вопросом, и он не отказывал. А как откажешь, если гонорары за выполнение всяких пустяковых по милицейским понятиям просьб были очень даже хорошими? Бутылка виски или джина, да не какого-нибудь там болгарского, а лонг-джона или гордоновского Лондона. Но не только бартер плыл в руки Федотову. Иногда гонорар был в конвертах и зеленовато-президентским, долларовым. Требовалось же от Матвея Алексеевича немногое. Поговорить с тем, с другим, унять конкурентов, отогнать молодых нахалов в кожанках или напустить на них таких же, но своих. Словом, уравновесить баланс сил в районе. Он знал всех гостиничных проституток и никогда не мешал их бизнесу. Но стоило девицам намекнуть Матвею Алексеевичу, что появилась чужачка, как та в тот же день ночевала не на пышных перинах номера, а на жестких нарах камеры. Ах, какие лестные предложения следовали в таких случаях от задержанных дам. «Ты хоть и мент, но парень видный. Пошли пошепчемся наедине и отпустишь на все четыре. Поверь, не пожалеешь. Ну что тебе стоит?» Федотов отказывался. Не из-за того, что не желал этих длинноногих красавиц с провинциальным говорком, а по той простой причине, что это надолго нарушило бы равновесие. Держать его – большое искусство. И немногим такая работа давалась столь же хорошо, как ему. «Привет, Машуля!» Федотов прошел за стойку администратора гостиницы и, сняв с головы фуражку, принялся тщательно тереть платочком лаковый козырек. «А разреши откуда-нибудь позвонить?» «Звони!» — ободряюще улыбнулась женщина, указывая на свой телефон. «Мешать тебе неудобно», — сказал Федотов. «Нет ли какого-нибудь укромного местечка?» «Ох, Федотов!» — воскликнула администраторша. «А ты не меняешься. Поди, не жене собираешься звонить?» «Ладно, погоди секунду. Сейчас что-нибудь придумаем». Она собрала со стойки документы клиента, быстро пробежалась по ним глазами и протянула портье. «Верочка, оформи его, я на минуту». Негр, стоявший за стойкой, посмотрел на администратора, на милиционера и пошел к соседнему окошку. «Полис!» — уважительно произнес он. — «Я есть ждать. Все понимать. All right». — «Сейчас вам все оформят», — сказал администратор Шенегру. Тот кивнул. — «Пошли, Матвей Алексеевич», — пригласила она Федотова. — «Я тебе открою служебную комнату. Прости, там после ночи еще не прибрано». — «Ничего, ничего. Спасибо тебе, Машенька». Она провела его в обычный одноместный номер, который служил подсобкой для дежурной смены. Федотов заметил неприбранный стол с остатками закуски, недопитой бутылкой коньяка, пожухшими цветами в вазе, и отвернулся. Телефон стоял на тумбочке у окна. «Я тебя оставляю», — улыбнулась администраторша. «Будешь уходить, прихлопнешь дверь. Собачка сама захлопывается». Федотов положил фуражку на подоконник и взял в руки трубку. В комнате было тихо. Лишь из соседних номеров доносился шум льющейся воды и звук включенного на полную громкость телевизора. Набрав номер, он стоял, глядя в большое, во всю стену окно. «Слушаю», — донесся из трубки вальяжный мужской голос. «Это я, Олег Вячеславович, Федотов». «Узнал. Ну как дела? Откуда звонишь?» «Из гостиницы. Хороший телефон». «Как прошла акция?» «Нормально. Роликс в кармане». «Взял?» Федотов на секунду замешкался с ответом. «Наверное». «Что значит «наверное»?» «Я ему положил в карман плаща. Теперь пауза наступила на том конце провода. «А он что, не заметил?» «Нет». «Не выбросит, как ты думаешь?» «Не должен. Свидетелей не было». «Хорошо, если взял. Без свидетелей должен». Федотов сдержанно улыбался. Поручение выполнено на высшем уровне. «Это очень важно», — произнес по-министерски весомо Олег Вячеславович. «Если все будет окей, ты в обиде не останешься». «Не в этом суть», — попытался уверить собеседника в своей абсолютной бескорыстности участковый. «В этом, дорогой мой, в этом. Любое доброе дело не должно остаться безнаказанным. Не так ли?» Вопрос был риторическим, ответа не требовал. «Если он не полный чудак на букву «М», то оставит все как есть и не будет больше совать нос в это дело. Тогда и пушка, и все остальное потеряет значение». «Олег Вячеславович, может мне изъять ее?» «Ты знаешь, где она у него лежит?» «Нет, но...» — не закончил фразу участковый. «Облажу все углы, как учили. Навык есть. Комар носу не подточит». «Не надо», — после долгого раздумья произнес Олег Вячеславович. «Пусть останется ему на память. А если что, то...» «Что?» — спросил Федотов и присел на подоконник. «Она нечистая. Сам на нее попадется». «Где ребята? Ты кого имеешь в виду? Алексея с приятелем?» «Да. По-третьему все чисто?» «Чисто. Пусть тебя не волнуют эти глупости. Мальчик приезжий, с Украины. Теперь это совсем другое государство. Его искать не будут. Хоть тут все в норме». «Ты спрашивал, где они?» «Я уговорил папашу, чтобы он запер их на даче. Сидят, пьют, жируют у камина, гуляют. Пусть в Москве не показываются. Думаю, он их машину заприметил». «В этом он мастак. Номера записывает сходу. Только нет больше той машины». «Что с ней?» «Продано. Не здесь, в области толкнули по дешевке, лишь бы избавиться». «Отлично. А как с регистрацией? Она за кем числилась?» «А черт ее знает. Может, за тем хохлом и числилась». «Это плохо. Хорошо бы уточнить, Олег Вячеславович». «Уточнить?» «Ну, хорошо, уточню. Сейчас позвоню ихнему папаше. А уж он сам пускай звонит к ним на дачу, уточняет». Последнее слово Олег Вячеславович произнес с нескрываемой усмешкой. «Ты, Матвей, одно запомни. Дела такого рода оплачиваются особо. Речь идет не о простой благодарности». «Надеюсь». «Уровень, Матвей, такой, что... сам понимаешь. Ты вообще чего от жизни хочешь? Званий, наград, должностей? Что просить будешь? Все будет исполнено». «Так что просить?» — замешкался с ответом Федотов. «А все проси», — хохотнул собеседник. «Звания, награды и должности. Хотя, черт возьми, как же я об этом не подумал. Есть вариантец». «Какой?» — робко поинтересовался Федотов. «Пальчики оближешь. Папаша у этих оболтусов — птица такого полета, что ни на одном уровне отказа не будет, хоть в президентскую команду охранником». «Мне это без надобности», — разочарованно протянул Федотов. «Не дрейфь. Что-нибудь подберем. Теплее не бывает. Будешь с каким-нибудь патроном по всему свету кататься, да мышцами поигрывать». «Это как?» — не понял Федотов. «С делегациями, вроде охранника. Сегодня Париж, завтра Мадрид, послезавтра Лос-Анджелес». «Заманчиво», — потер подбородок Федотов. «Еще бы». «Но это перспектива. Ее еще заслужить надо, Матвей». «А часы — это что?» «Пока первый шажок. Работай дальше». «Спасибо. Вы на меня надейтесь. Я не подведу, Олег Вячеславович». «Надеюсь», — сказал более серьезным и строгим голосом Олег Вячеславович. «Ты, в общем...» «Вот что. Держи меня в курсе. Звони при любом исходе дела. Тут каждый поворот любопытен. Руку на пульсе надо держать постоянно. Понял? Давай, иди работай».